Глава 14. Борт Якогамы и посадочная площадка. План. На следующее утро, закончив работу, Джексон с Пимуром отдыхали в рубке Якогамы. «Я точно знаю, что мы опорожнили все мешки», — недовольным тоном проговорил Пимур, а показания датчиков почти не изменились. «Бак-то огромный», — ответил Джексон, постучав по стеклу указателя. «Так что эти мешки — капля в море». «Напрасный труд», — с досадой добавил Пимур. Им пришлось надеть скафандры. Вспомогательный трубопровод системы подачи топлива находился в отсеке с малым давлением. Орфис не любил работать в скафандре. Он стеснял движение, да и у воздуха из баллонов был неприятный привкус. Несмотря на невесомость, управляться с мешками оказалось нелегко. Их удалось перетаскивать только по два за раз. А еще труднее оказалось опорожнять их в топливную систему, хотя друзья в точности следовали наставлениям Айваса, как следует обращаться с жидкостями в невесомости. «Вовсе не напрасно», — возразил Айвас, — «теперь до топлива никто не доберется». «Значит, оно все же представляет опасность?» – спросил Пимур, бросив на Джексона взгляд, в котором читалось, что я тебе говорил. «Топливо не воспламеняется, но если его разлить, это может привести к выделению токсичных газов. Кроме того, пропитанная им земля становится бесплодной. Разумнее избегать нежелательных осложнений». Джексон пошевелил плечами, стараясь расслабить затекшие мышцы. Иногда работа в невесомости давалась тяжелее, чем та же задача, выполняемая на поверхности Перна. «У нас и так забот полон рот», — ответил Пимур. «Не хочешь ли, Кла?» — обратился он к Джексону, протягивая ему флягу-термос, новое изобретение мастера Хаймена. Это была большая бутыль из толстого стекла, обернутая волокнами того же растения, который Бендарек использовал для изготовления бумаги и вставленная в корпус из нового прочного пластика того же изделия Хэмина. В такой фляге жидкость оставалась горячей или холодной, хотя некоторые никак не могли взять в толк. Откуда бутыль знает, что от нее требуется? Орфис извлек сверток с едой и спросил, как насчет колбасок? Усмехнувшись, Джексон отхлебнул из фляжки, стараясь, чтобы ни одна капля не попала в воздух. «И как это ты всегда ухитряешься раздобывать последние новинки?» Пимур многозначительно округлил глаза. «Но то я и орфис, чтобы испытывать новейшие изобретения. Кроме того, я проживаю на посадочной площадке, где располагается мастерская Хэмина, а ты бываешь наездами и всегда пропускаешь самое интересное». Джексон не стал отвечать на подразнивание приятеля. «Спасибо за угощение. От работы у меня аппетит разыгрался». Перед тем, как вернуться в рубку, они сняли шлемы и перчатки и теперь удобно устроились в креслах. Утолив голод, Пимур обратил внимание Джексона на Рута, Фарли и Мир, которые, прилипнув к стеклу, смотрели в окно. «Как ты думаешь, видят они что-то незримое для нас?» «Я спрашивал Рута», — сказал Джексон. «Он говорит, что ему просто нравится смотреть на Перн. Он так красиво выглядит с высоты и к тому же всегда по-разному из-за облаков и смены освещения». «Пока вы закусываете», — вставил Айвас, «я, воспользовавшись случаем, объясню следующий важный шаг в тренировочном процессе». «Так вот почему ты заставил нас таскать мешки?» – спросил Пимур, ухмыляясь и подмигивая Джексону. «Ты, как всегда, проницателен, Пимур. Здесь нас никто не подслушает». «Говори, мы уже уши навострили!» – воскликнул Орфис и поспешно уточнил. «Конечно, в переносном смысле». «Вот именно. Необходимо выяснить, как долго драконы могут оставаться в космосе. Ведь у них нет скафандров». «Я-то думала, Айвас, что ты уже это выяснил», — сказал Джексон. Ведь ни с Рутом, ни с Фарли ничего не случилось в тот самый первый раз, когда они побывали в рубке. Похоже, они даже не почувствовали холода, а недостатка кислорода и подавно. Тогда они находились в рубке ровно 3,5 минуты, а нам нужно, чтобы дракон мог нормально функционировать не менее 12 минут. Максимальный срок, который может оказаться необходимым, составляет 15 минут. Необходимым для чего? Нетерпеливо подавшись вперед и уперев локти в колени, спросил Джексон. Глаза Пимура настороженно заблестели. Такое упражнение должно помочь им освоиться в космосе. Предварительно освоившись в невесомости, подсказал Джексон. Вот именно. Значит, мы уже научились ходить, осведомился Пимур. Можно сказать и так. Уровень адаптации ваших драконов заслуживает всяческих похвал. Не было отмечено никаких неблагоприятных последствий, вызванных невесомостью. «С чего бы им возникнуть?» – спросил Джексон. «Ведь перемещаться в невесомости почти то же, что парить в воздухе или лететь в промежутке. А с этим у наших драконов никогда не возникало затруднений. Значит, теперь они выйдут в космос». «А их не унесет?» – испуганно покосившись на Джексона, спросил Пимур. «Как уносит яйца нитей?» «Ничего подобного не произойдет, если они не будут делать резких движений», – ответил Айваз. «Покинув Екогаму, они будут двигаться с такой же скоростью, как и корабль, в отличие от нитей. Однако, чтобы избежать паники...» «Драконы не поддаются панике», – решительно возразил Джексон, опередив Пимура, который собирался высказаться в том же духе. «Зато всадники могут поддаться», – заметил Айваз. «Сомневаюсь», – буркнул Джексон. «Может быть, лорд Джексон, всадники – особый народ», – официальным тоном произнес Айваз. Но летописи, оставленные многими поколениями ваших предков, свидетельствуют. Некоторые люди, несмотря на выучку и уговоры, могут проявлять симптомы боязни открытого пространства. Поэтому, чтобы избежать паники, драконам следует надежно крепиться к корпусу Екогамы. «Веревки подойдут?» – спросил Пимур. «Или можно взять тонкий прочный провод, который изготовляет Фандарел?» «В этом нет необходимости. Есть кое-что другое». «Что именно?» – резко спросил Джексон, видя, что их наставник не спешит выкладывать подробности, которых они ожидают вот уже несколько оборотов. Экран, перед которым сидели друзья, засветился, и на нем возник чертеж Екогамы. Вот он сменился крупным планом длинной оси, на которой были смонтированы двигатели, а потом изображением конструкций, что некогда удерживали на месте запасные топливные баки. «Драконы могут ухватиться за решетки!» – воскликнул Джексон. «Вот вам и надежная страховка. Если я правильно прочитал размеры, то их длина не меньше протяженности карниза веера. Только представь себе, Пьемур, все вееры Перна в космосе. Ну и зрелище!» «Одна беда», — заметил практичный Пьемур. «На всех всадников Перна не хватит скафандров. К тому времени, когда понадобятся скафандры, их у нас будет достаточно», — невозмутимо ответила Айваз. «А кроме того, не все драконы примут участие в операции».